Если вы такой умный, что заметили ошибку или неточность собеседника, может быть, у вас хватит ума еще и на то, чтобы оставить это открытие при себе. Если уж очень хочется поправить, делайте это максимально тактично. Он утверждает, это невозможно, и вы знаете, что он не прав. Но вы не возражаете и не тыкаете его носом в его ошибку, а соглашаетесь с ним. Да, это сделать непросто. Что касается советов, то они редко учат, но часто злят. Поэтому тем, кто любит давать советы, советую. Давайте их только тогда, когда вас спрашивают, и только такие, за которые вам будут благодарны. Фраза же «другой раз думай» вообще не совет, это тупой удар по голове. Дипломатия – искусство договариваться. Привожу дословную запись беседы кандидатов наук на кафедре одного гуманитарного института. Эта тема не наша, ее надо исключить. Нет, эта тема наша, надо включить. Но вы понимаете, о чем здесь речь идет? Понимаю. Ну и что вы понимаете? Я все понимаю. Ведь когда вы говорите «надо понимать, о чем говоришь», это же корова и седло. Вот такая культура беседы. Прислушайтесь, ваши споры и споры ваших друзей сильно отличаются от представленного образца? И в какую сторону? Не спорьте. Иметь свое мнение и не соглашаться – ваше право и способность к самостоятельному, свободному от догм взгляду, достоинство зрелой личности. А вот стремление всегда возражать и спорить, как правило, признак незрелости. К сожалению, чаще встречаешь робкое, несамостоятельное мышление, великолепно сочетающееся со склонностью к спорам. Чисто подростковый феномен. Анаспор. Откуда это? Ну да, здесь и желание самоутвердиться, и азарт сразиться и победить. Но заметим, самому человеку все это видится по-другому. Он возмущается неправотой другого и отстаивает истину. К сожалению, у большинства из нас нечто подобное сохраняется на протяжении всей жизни. Почему, столкнувшись с другим мнением, мы чаще торопимся возразить, а не понять его? Обычно в таком случае мы соглашаемся только тогда, когда не можем возразить. А почему бы не возражать только тогда, когда никак не можем согласиться? Насколько я понимаю, делать это мешает нам наша нетерпимость. Такие нехристианские слова Христа «кто не с нами, тот против нас» для многих живой лозунг повседневности. Да, нетерпимости нас учили с детства. Воспитание непримиримости, бескомпромиссная борьба, нетерпимость к проявлению чуждой нам идеологии – все это на слуху с ранних школьных лет. Что ж, нас так воспитали. Перевоспитываться придется нам самим. Трудное, но нужное качество – терпимость к инакомыслию и инакомыслящим. Надо стремиться к согласию, но и не надо бояться разногласий. Разногласия между людьми вполне естественны и не могут быть поводом для разочарований и недовольств, ссор и конфликтов. Замечали, что вам не нравится? Обижает, раздражает, возмущает, когда человек говорит вам поперек. А почему, собственно, это вызывает у вас такие эмоции? Вы за правду, а он что, против? Да, он ее понимает по-другому. Но кто из вас больше прав, судить, видимо, не вам. Не спорьте по мелочам. Сегодня мои близкие долго и с жаром спорили о том, сколько вчера было градусов, 15 или 17. Предположим, кто-то из них был неправ, но зачем другому это доказывать, пытаться переспорить его? Пусть товарищ заблуждается, но если его мнение никому не мешает, оставьте его в покое. Это его святое право, право на свое мнение и свою точку зрения. Не спорьте с теми, с кем спорить бесполезно, собеседник недалекий, но упрямый, и с теми, кто спорить с вами не собирается. Когда человек с ясными глазами, указывая на белое, говорит вам, что это черное, спор бессмысленен. Такие разногласия разрешаются не обсуждением, а силовой позиционной борьбой. Не спорьте с тем, кому важнее поспорить, а не разобраться. Доказываешь одно, а он будет утверждать противоположное. Доказываешь противоположное, а он теперь будет доказывать обратное тому, что говорил только что. Конечно, это бывает даже весело, но такие развлечения не всегда входят в ваши планы. И самое главное, никогда не начинайте спора, если вы в чем-то хотите действительно разобраться. Тем более, разобраться вместе с собеседником. Почему? Споры препирательства. Широко распространено мнение, что истина рождается в споре. Я с этим не согласен, но было бы глупо, если бы я начал спорить. Я лучше с этим соглашусь.